Глава 39. Мы беседовали шепотом, и очень скоро я начал удивляться, с какой стати. В доме не оказалось никаких следов Мэгги или ее престарелой прислуги. Едва я успел подумать об этом, как Морли громогласно произнес: «Здесь, Гаррет, никто не живет!» «И уже много лет». Комнаты, которые я миновал во время своего первого визита, оказались заброшенными, на всем лежал толстый слой пыли. Да, декорации были воздвигнуты только для того, чтобы разыграть передо мной спектакль. «Теперь попытайся сообразить, зачем?» «Мы здесь именно для этого. Если, конечно, торнадо не была права с самого начала». Продолжая путь, мы снова и снова натыкались на запыленные комнаты с покрытой чехлами мебелью. «Антикварные вещи», — заметил Морли. Мой друг разыгрывал невозмутимость, но я чувствовал, как сильно он разочарован. Увы, он не обнаружил ни одной маломальски ценной вещи, которую можно было бы без труда уволочь. Наверное, сейчас Морли размышляет, не вынести ли хотя бы часть мебели. У нас была масса времени, и мы в конце концов напали на спальню, которую я в тот раз не видел, но ею явно пользовались. «Здесь обитала женщина, не страдающая от избытка чистоплотности», — заметил Морли. И никто, очевидно, не убирал за нее. Остатки еды на столе успели покрыться зеленым мхом плесени. «Держу пари, эти объедки появились здесь еще до твоего визита. Давай-ка обыщем эту комнату более тщательно». Я саркастически хмыкнул. Тоже мне гений. Через минуту я услышал: «Гаррет». «Да». «Взгляни-ка на это». Это ввергло меня в шок. Это оказалось женским париком из рыжих волос, настолько похожих на волосы Мэгги, что в первое мгновение у меня зародилось ужасное подозрение. «Что это, Гаррет?» «Что-что?» «Да этот звук. Как будто тебя ткнули раскаленной кочергой». Я просто пытался представить, как выглядит Мэгги без волос. Я взял в руки парик с таким чувством, словно это была отрубленная голова врага. «Давай, давай, выкладывай, не стесняйся». «Понимаешь, в чем дело? Если взять такой парик, схватить дождевика и натянуть на его черепушку, то вместо говнюка получится милашка, которая подрядила меня найти ее девочку. Конечно, если говнюка одеть в женское платье. Принять этого типа за красотку, которая откровенно соблазняла меня?» Морли ухмыльнулся, потом фыркнул, затем откровенно расхохотался. «Хо-хо! Может получиться самая классная история из всех историй про Гаррета. Народ сразу бы забыл пустячок со старушкой и ее кошечкой». Щелкнув в восторге пальцами, он снова осклабился. «Держу пари, торнадо все знала с самого начала. По меньшей мере, подозревала. Может, она как раз и хотела прояснить картину, послав к Мэгги Гаррета, ведь у него есть подход к рыжим. Дело может далеко зайти, если Гаррет убедит рыженькую присесть к нему на колени. Признаться, торнадо здорово выросла в моих глазах», — не унимался Морли. «Даже я не смог бы изобрести такого прикола». «Ты вечно все усложняешь», — запротестовал я. «Торнадо вовсе так не думала». Я живо представил ход своих возможных действий, как знатока женских сердец с Мэгги Джен, доведшей меня до белого коленя. Я еще раз изучил парик, он полностью совпадал со стилем прически и цветом волос прекрасной Мэгги. «Но теперь-то ты, надеюсь, все понял?» — спросил Морли таким тоном, словно не я первым высказал эту идею. «Грэндж Кливер натянул парик и облапошил тебя на 1000%!» «Может быть, да, а может быть и нет. Допустим, он сделал это. Предположим, для пользы дискуссии, что он и есть Мэгги Джен, которая меня наняла. Не будем обращать внимания, что события все больше и больше теряют смысл. Не станем искать объяснений, почему, попытаемся выяснить, чего на самом деле желает мой наниматель, будь этот наниматель он, она или оно». «Не будь таким обидчивым, Гаррет». Дотс все еще старался подавить смешок. «Вопросы, Морли, вопросы. Я получил прекрасный задаток. Спрашивается, почему?» «Допустим, ты должен сделать именно то, для чего тебя наняли. Найти девчонку. Когда думаешь об этой неразберихе, мысль, что Мэгги Джен вовсе не Мэгги Джен, приобретает все большую весомость». «Почему?» «Подумай сам. Если она переодетый Кливер, то подтверждается сказанное об этой женщине первоклассным экспертом, и снимаются все противоречия. Я понял это сразу, как только ты начал размахивать париком перед моей физиономией. Подлинная Мэгги Джен, как ты и предполагал, вероятно, расслабляется на своем острове, не подозревая, что тем временем старинный дружок по имени Грэнш Кливер занимается тем, что бросает тень на ее репутацию. Остается лишь догадываться, насколько часто он пользовался этим трюком в старое доброе время, когда она имела связь с Кронпринцем. Если ты думаешь, что он связывался с самим принцем, то ошибаешься. Принц совершенно определенно предпочитал женщин, больше того, не терпел тех из них, кто заставлял его ждать. Кронпринц имел связь с подлинной Мэгги Джен. А тем временем фальшивая Мэгги болталась поблизости, выискивая подходящие объекты для дождевика. Кто-то сказал мне, что Кливер — ее брат. Быть может, они близнецы? И он был сутенером сестры? Ты так говоришь, будто никогда не слышал, как братья отправляют на панель своих сестер. Ты прав. Я на секунду усомнился. Не следует забывать, до каких низостей можете опуститься вы, человеческие существа. У нас осталось еще несколько комнат. Мне вовсе не хотелось вступать в дискуссию и объяснять, что поступки людей иногда бывают вынужденными. Морли мне все равно не переубедить. Он, в принципе, крайне низкого мнения обо всей человеческой породе. Если поступок вынужден, я всегда смогу его понять и не стану осуждать. Но мне отвратительны те, кто продает своих сестер, дочерей или жен, лишь бы не трудиться самим. Тебе придется терпеть меня, Морли. Терплю, Гаррет, терплю. Так же, как и всех остальных особей твоего вида. Хочешь, не хочешь, именно они воплощают в себе настоящее и будущее нашего мира. Все остальные вынуждены искать себе нишу для существования. Если они этого не сделают, время промчится мимо них. «Браво!» — зааплодировал я. В Морли проснулась мудрость, и ему осталось лишь избираться в городской совет. Для этого в моих жилах течет слишком мало человеческой крови. И вдобавок у меня нет времени. Я был потрясен. Мое шутливое замечание воспринято вполне серьезно. Подумать только. Морли Дотс, костолом и убийца, член городского совета. Олдермен. Впрочем, не исключено, что время для этого уже созрело. Думаю, даже попка-дурак был бы не хуже других, окажись он на месте некомпетентных ворюк и полоумных идиотов, заседающих в совете. Танфер считается городом людей в человеческом королевстве Карента. Так, во всяком случае, гласят все первоначальные договоры. Это, в свою очередь, значит, что управление в стране осуществляется людьми, кроме особых случаев или отдельных регионов, специально оговоренных в соглашениях. Кроме того, Танфер является открытым городом, что означает, представители любой расы, заключившие договор, могут свободно селиться в городе, обладая теми же правами и привилегиями, что и подданные Каренты. При этом теоретически подразумевается и равенство обязанностей. На практике же разнообразные племена приходили и уходили независимо от наличия договоров и, как правило, не выполняя каких-либо гражданских обязанностей. Кентавры – наиболее яркий пример. Все договоры с ними утратили силу после того, как их племена перешли на сторону Слави Дуралейника. Юридически с тех пор кентавры считаются недружественными иностранцами, но когда Республика Дуралейника приказала долго жить, кентавры вновь заполонили королевство, и никто, кроме экстремистов, не думал протестовать. Население Танфера на добрую половину состояло из мигрантов-рабочих и постоянно проживающих нечеловеческих существ. Но по мере того, как война шла на убыль, все больше людей видели неизбежность экономических перемен и начинали выражать беспокойство за засильем иностранцев. Видимо, очень скоро проблема инородцев превратится в центральный вопрос политики различных групп, как уже стало для организации, именующей себя ЗОВ. В программе ЗОВа нет места для экивоков и околичностей. Стратегия организации состоит в том, чтобы убивать чужаков до тех пор, пока оставшиеся в живых не предпочтут убежать самостоятельно. Меньше всего на свете мне хотелось бы оказаться в центре гадюшника, называемого расовой политикой. Да избавит меня силы неба от политики вообще, как бы она ни пахла. Мы с Морли ускорили работу. Мы искали наверху, искали внизу, искали справа, слева, на севере и на юге. Особенно внимательно мы осмотрели апартаменты, якобы принадлежавшие Жюстине Джен. «Здесь никто не жил», — объявил Морли. «Все было разыграно». Пришлось согласиться. «Думаешь, стоит порыться еще раз?» — спросил он. «Сомневаюсь, что в этом есть смысл. Не желаешь ли спуститься в подвал?» «А ты?» «Я помню, что произошло, когда мы последний раз осматривали подвал. Сейчас я больше склонен забежать в одну лавочку». «Виксон и Уайт? Отчаянные ребята. Они действительно знали девчонку?» «Они точно знали какую-то девушку», — буркнул я. «Что же до конкретных личностей, то с ними происходят странные метаморфозы». «Отлично сказано. Впрочем, надо откуда-то начинать. Не возражаешь, если я потащусь с тобой?» «Ого, похоже, я становлюсь телепатом. Я почему-то заранее знал, что он пожелает пойти со мной. Вслух же я сказал, если бы не Виксон и Уайт, я начал бы серьезно сомневаться в существовании девицы». «Некой девицы, как ты справедливо заметил. А не пора ли нам уже слинять отсюда? Мне нравится ход твоих мыслей». Прежде всего мы проверили, на месте ли наблюдатели. Торнадо и кровожадный пират торчали внизу, демонстративно не замечая друг друга. «Как приятно наблюдать у людей такую завидную взаимную терпимость», — пробормотал я. «Да, это делает наш мир как-то лучше», — согласился Морли. «Глянь-ка в амбразуру на фасаде и проверь, чем занимается гений сыска». Я последовал его совету и прильнул к окну щели. Профи решил, что мы выйдем из парадной двери, сделав вид, что живем здесь. Во всяком случае, он поступил бы именно так. Теперь парень топтался неподалеку. И никаких следов придурковатого наблюдателя. Любопытно. Морли хихикнул. «Интересно, как долго они станут ждать, если не будут знать, что мы уже смылись?» «Но как?» «Крыша!» Теперь хихикнул я. «По-моему, стоит. Рискнем? Мы даже могли бы напустить на них охранников». «Не-не. Я вовсе не желаю всю оставшуюся жизнь оглядываться, опасаясь мести торнадо». «Ты прав. Пойдем». И мы двинулись. Все складывалось как нельзя лучше. Единственный люк открывался вовнутрь, а крыши оказались плоскими.